будто бы Гарвий познал закон кровообращения посредством вивисекции. Совсем нет. Единственно посредством наблюдения над мертвым человеческим телом Гарвий открыл тот факт, что клапаны жил дозволяют крови течь только в известном направлении. Нужно заметить, что знаменитый трактат Гарвия о кровообращении почти сплошь состоит из описаний опытов, произведенных Гарвием над живыми животными. Вот заглавие нескольких глав трактата. Cap duo. Ex vivorum dissectione qualis sit cordis motus. Движение сердца по данным, добытым путем живосечений. Cap tres. Arteriarum motus qualis ex vivorum dissectione. Движение артерий по данным, добытым путем живосечений. Латынь. Cap quadro. Motus cordis et auriculorum qualis ex vivorum dissectione. Движение сердца и клапанов по данным, добытым путем живосечений. Латынь. И так далее. Неправда и то, продолжает Бель Тайлор, что будто бы через вивисекцию Кох нашел средство от чахотки. Напротив, его прививания причиняли сперва лихорадку, а потом смерть. Речь свою оратор произнес в конце 1893 года, когда почти никто уж и не защищал коховского туберкулина. Но о том, что путем живосечения тот же Кох открыл туберкулезную палочку, что путем живосечений создалась вся бактериология, Бель Тайлор благоразумно умалчивает. И так дальше без конца. Что ни утверждение, то либо прямая ложь, либо извращение действительности. В подстрочном примечании читатель найдет еще несколько образчиков антививисекционистской литературы. Образчики эти взяты мною из новейших английских летучих листков, тысячами распространяемых в народе антививисекционистами. «Каковы практические результаты вивисекции?» спрашивает, например, доктор Стефан Смис. «Они очень велики», так один американский врач сбрил у нескольких животных шерсть и выставил их на мороз. Животные простудились. Из этого мы заключаем, что зимою следует носить теплую одежду. Лягушки были посажены в кипящую воду. Они старались выпрыгнуть, ясно выказывая боль. Отсюда следует, что нужно избегать купаний в кипящей воде. Но этим, сколько я мог узнать, и исчерпываются практические результаты вивисекции. Девятое. Агитаторы, не врачи, доказывают ненужность вивисекции другим путем. Вивисекция, заявляет мистрис Монакерт, есть главный враг науки, которая всегда учила, что законы природы гармоничны и не терпят противоречий. Но если эти законы не терпят противоречий, то как возможно, чтоб то, что в нравственном отношении несправедливо, было в научном отношении справедливо, чтоб то, что жестоко и неправедно, могло вести к миру и здоровью? Шестое. И это говорится в стране Дарвина. Иногда на место природы подставляется Бог. «Я думаю, — говорит мисс Коп, — что великий устроитель всего сущего есть справедливый, святой, милосердный Бог. И совершенно немыслимо, чтоб такой Бог мог создать свой мир таким образом, чтоб человек был принужден искать средств против своих болезней путем причинения мук низшим животным. Мысль, что таково Божье определение, по-моему, богохульство. Живосечение для медицинской науки необходимы. Против этого могут спорить только очень невежественные или очень недобросовестные люди. Из предыдущих глав этих записок уж можно было видеть, как многообразна в нашей науке необходимость живосечений. Предварительные опыты на животных представляют хоть некоторую гарантию в том, что новое средство не будет дано человеку в убийственной дозе, и что хирург не приступит к операции совершенно неопытным. Непростой случайностью является далее то обстоятельство,